Людвиг Маркус Геллерт Гриндевальд, ровно ответил маг. Угу, я поставила галочку напротив вопроса и развернула весь свой список, писанный полночи на огромном пергаменте. Беседа будет долгой. Правду ли ты рассказал вчера Мерапигонт об обретении тобой бузинной палочки? Да. Общаешься ли ты с Альбусом Дамблдором или с кем-нибудь еще из его семейства? Нет. Тщательно допрошенный Гриндевальд подтвердил всю рассказанную им вчера историю. А вот по поводу его романтических чувств вышла заминочка. Он где-то услышал о проведенном мной ритуале и приехал в Англию специально, чтобы увидеть девицу Гонт, а письмо Дамблдора явилось лишь хорошим предлогом для посещения страны. «С какой целью ты хотел жениться на Мерапигонт? Я хотел получить от этого брака здорового ребенка. По линии моего отца семью преследует проклятие, многие мужчины в роду становятся одержимы какой-либо идеей». Гриндевальд разволновался, и его баварский акцент в речи стал заметнее. «При первых встречах в Лондоне я не знал, что Мерапа-ведьма из рода Гонтов. Мне понравилась девушка, я хотел завести легкий романчик, но потом, когда выяснил правду, решил, что ее отец отдаст девицу замуж за меня без особых сложностей. Я магически силен, о проклятии нашей семьи никто в Англии не слыхал, а еще у меня в запасе есть козырь, я мог пригрозить старику, что расскажу всем, как его дочурка путается с маглами. Вот козел. Впрочем, я сама виновата, дурочка наивная. Так вот почему он вчера был со мной так откровенен. Решил, что я так или эдак, но уже у него в кармане. Да уж, пора мне со самостоятельным выбором кавалеров завязывать, в который раз наступаю на одни и те же грабли. Может, прав Марвел, и договорной брак с приличным магом это выход для меня, стерпится и слюбится. Имеешь ли ты отношение к покушениям на семью Гонт? Нет, не имею. Мерапа, что тут происходит? Из камина неожиданно возник папенька и сукоризной глянул на меня. Переведя взгляд на сидящего со стекленевшими глазами Геллерта, он спокойно осведомился. «Нежный дурман или болтливый друг? Ни то и ни другое. Что ты здесь делаешь? Ты же обещал быть только к четырем. Вот поэтому отец бросил профессорскую мантию в соседнее кресло и велел ягодке принести ему чай. Когда ты неожиданно поинтересовалась моими планами вчера, я насторожился и решил прибыть домой пораньше. Как вижу, не зря. Кто этот несчастный? Геллерт Гриндевальд, владелец старшей палочки и кандидат в женихи, отрекомендовала я гостя. Все его матримониальные планы полностью провалены. Такой жених нам совсем не годится. На чем ты его подловила? Папенька щедро плеснул себе в чашку молока. На незнании национальных обычаев. Подала бокал вина и поклялась, что напиток чист, как мои помыслы, а кубок покрыт зельем, и думала ты о ком-то другом. Умно. Где ты с ним познакомилась? Мне пришлось все рассказать Марвела, как, где и сколько раз мы встречались с Гриндевальдом в подробностях. Отец очень долго молчал и с силой крошил на вышитую салфетку, поданное к чаю печенье. «Я очень люблю тебя, дочь, и ты очень многое сделала для блага семьи и рода, не побоялась пожертвовать собой в трудную минуту, но я замурую тебя в твоей комнате, если ты вытворишь еще нечто подобное». Марвела встала и, обойдя мой стул, положил мне руки на плечи. У нее любовь с Макглом. «Опять? Тебе было мало прошлого раза? Или у тебя такая короткая память?» Он приподнял мой подбородок и посмотрел своими темными блестящими глазами прямо в мои. «Ты очень многого добилась за последнее время, Мерапа. Не ставь все под угрозу. Не плачь, ты меня не разжалобишь, папа». Мне было очень обидно слышать от отца подобное, но он был прав. Умом я это понимала, но слезы крупные, как горох, все равно катились у меня из глаз. «Не реви». Марвела сунул мне в руку свой скомканный платок. «Когда я вернулся из Азкабана, ты кричала, что тебе надоело нести бремя ответственности за семью, что ты просто слабая женщина, и мне пора вспомнить, что я глава рода. Я осознал свои ошибки и с твоей помощью взялся за ум. А ты вдруг снова решила стать самостоятельной? Так не пойдет. Я же не требую от тебя слишком многого, дочь. Просто расти сына и советуйся со мной в подобных вещах». Отец кивнул на Геллерта. «И никаких походов к маглам. Полюбуйся на результат своего сумасбродства. Что нам теперь с ним делать?» «Ничего, я пожала плечами. Он для нас не опасен. Даже наоборот. Я дала ему зелье, изобретенное твоей прабабкой. Зелье благородства и бескорыстной дружбы. Напиток мушкетеров». Отец склонился над Гриндевальдом и внимательно вгляделся в его лицо. «А ты не переборщила с дозой? Что-то вид у него не очень. Как-то мне совсем не нравится идея получить вместо адекватного союзника жаждущего постоянно дружить идиота. Не думаю, я достала из кармана платья свой список вопросов, на котором заодно и помечала время и этапы эксперимента. Так, частичная дезориентация, болтливость, погруженность в себя, переосмысление. Нет, все рассчитано верно. Скоро он придет в себя. Глава 18. Глава 18. В подтверждение моих слов Геллерт перевел на отца постепенно приобретающий осмысленность взгляд. Добрый день, растерянно проговорил он. Рад приветствовать вас, протянул руку Марвала. Геллерт, ты, должно быть, задремал, пока я уходила кормить сына. Быстро придумала я реалистичное объяснение для слегка заторможенного состояния мага. Знакомься, Марвала Гонт, профессор Хогвартса и мой отец. Геллерт Гриндевальд, поднялся навстречу мужчина. Счастлив увидеть потомка легендарного основателя. Наш общий с Салазаром Василиск утверждает, что мы очень схожи, ввернул папенька. Он никогда не упускал случая поговорить о своей жутковатой находке. Только вот желающих послушать его рассказы было маловато. В школе ученики сначала любопытничали и прокрадывались в самые дальние уголки Хогвартского подземелья, которые теперь были отведены под апартаменты Нагайны. Марвала упросил Саламандера отселить туда красотку, мотивируя свою просьбу тем, что змеище в тайной комнате скучновато, да и сам папаня не мальчик уже, чтобы по три раза на дню скатываться и карабкаться назад по трубам. Затем интерес школьников к живому реликту заметно поутих, и даже самые отчаянные гриффиндорцы прекратили испытывать судьбу в попытках заглянуть в коридор с Василиском. Марвала такое невнимание к любимице заметно огорчало. «О, оживился его собеседник, у вас такой редкий и ценный фамильяр, а он помнит какие-нибудь древние чары или заклинания, тайные обряды, забытые ныне?» Подобного вопроса отец не ожидал и даже подавился печеньем. «Молодой человек», — осведомился он, хорошенько прокашлившись. «Вы увлекаетесь каким-либо разделом магии?» «Да», — Геллерт кивнул и придвинулся к папеньке поближе. «Меня очень интересуют защитные и боевые чары. Хаэм, а домашний питомец у вас есть?» «Конечно, это Книзл, его зовут Зигфрид в честь». «О, это несомненно достойный зверь», — перебил гостя Марвала. «И как, вы делитесь с ним своими наработками по интересующей вас теме? Вы в своем уме?» — возмутился Геллерт. «Я, да», — отрезал отец, складывая руки на заметно выпирающем животике. «Эльфы Хогвартса баловали единственного наследника основателя сладеньким, как и мой предок. Василиск точно такой же магический зверь, как и Книзл. Так что ваш вопрос несколько неуместен». «Простите», — маг склонил кудрявую голову, — «я об этом как-то не подумал». «Бывает», — махнул рукой отец, — «Мирапа рассказала мне, что вы довольно близкий друг Дамблдора». «В очень далеком прошлом, сэр, да и не друг вовсе, просто приятель. Ваша дочь сообщила, что вы подозреваете Альбуса в странных происшествиях, преследующих вашу семью. Это она почему-то считает его виновным во всех грехах. Я же не знаю, на кого и думать. Я могу предложить свои услуги. Любая помощь, которую я в силах оказать вам, будет для меня только в радость. Вы очень любезны, молодой человек, очень». Марвала поднялся и протянул Геллерту руку. «Но я не так доверчив, как моя дочь». Он задержал крепкую ладонь Гриндевальда в своей. «Я потребую с вас клятву о заключении дружеского союза. Я дам ее вам», — кивнул маг и потянулся к своей палочке, которой в кармане не оказалось. «Черт, мы с отцом совсем забыли вернуть ему его вещи обратно. Геллерт, ты оставил свою палочку возле столика с цветами», — напомнила я ему. Он повернулся на мой голос и, чуть дезориентированный ловко пущенным со спины папенькиным конфундусом, принял у меня из рук свои вещи. «Благодарю, я готов принести клятву, сэр». Когда со всеми формальностями было покончено, я пригласила всех на ланч в сад. Там, удобно устроившись под цветущей яблоней в легком плетеном кресле, Марвала продолжил разговор. «Дорогая, по твоей просьбе я вчера просмотрел все записи в Хогвартсе о Дамблдорах, но, к сожалению, мало что нашел. Это довольно молодое в магическом мире семейство. Чистота крови всего 5 поколений, да и в последнем разбавлено маглорожденной. Обычные обыватели средней силы и никакими родовыми дарами не отмечены. У Альбуса был талант. Он обладает силой убеждения», — припомнил наш новоявленный союзник, тщательно намазывая пышную плюшку вареньем и отгоняя вьющуюся рядом пчелу. «Не беспокойтесь, наша земля хорошо защищена от анимагов», — предупредил вопрос Гриндевальд отец, наблюдая, как тот настороженно следит за насекомым. «Что же касается способностей моего молодого коллеги, спасибо, что предупредили. А я-то все гадал, почему у него на занятиях такая тишина. И надо отписать Дагуроссу, пусть наденет на свою дочурку ментальный амулет посильнее. Девчонка из обилия семьи с даром трансфигурации, а у них с защитой сознания беда. Вот и бегает к учителю и раскрывает родовые секреты. Какие может, конечно. Ну, многого он у нее не выпытает, махнул рукой Геллерт. Так, пару тонкостей. Анимагом ему уж точно не стать, как бы ему этого не хотелось. Да дело не в анимаге. Если хочешь научиться, приди к старшему в роду. Попроси, не откажут. По мере силы и возможностей научит, тем более профессора Хогвартса. Он же знания детишкам передаст, а те будущим поколениям, и род сделает свой вклад в развитие магической науки. Эх, папенька откинулся на спинку стула и продолжил. И никакого старого дядюшки я не обнаружил. Все Дамблдоры, за исключением Альбуса и Аберфорта, мертвы. Альбус утверждал, что тот имеет какое-то отношение к Пивереллам, припомнил Геллерт. Я как-то совершенно случайно встретил в одной старинной книге запись о том, что у старшего брата, у Антиоха, да, у Антиоха была возлюбленная, и она ожидала ребенка. Когда старший не вернулся из путешествия вместе со своими братьями, она устроила скандал и упрекала в его смерти оставшихся в живых Пивереллов. Они специально подсунули ему эту палочку, и теперь ее сын бастард. Можно подумать, у них был выбор. Фыркнула я. Смерть ведь сама раздавала дары. Ты плохо знаешь семейную историю, дочь. Одернул меня папенька. Причем тут госпожа, как же? В один голос удивились мы с Геллертом. Сказка ведь не зря называется «Дары смерти». Ладно, Марвела, прищурившись, взглянул на яркое солнышко. Развлеку вас этой занятной историей. Братья Пивереллы не просто так гуляли по дороге. Они шли с похорон своего отца и несли наследство. Кроме денег и различных артефактов, им достались и эти дары. Атрибуты повелителя смерти главного жреца, этакого Харона, паромщика, для британских магов. Это было страшное наследие, и братья, посоветовавшись, решили, что уберегут своих детей от страшной участи их деда. Пивереллы разделили символы власти. Решение никому счастья не принесло. Старший был зарезан и не оставил признанных потомков. Средний покончил жизнь самоубийством после смерти своей юной жены, внучки Салазара. Этот дом был частью ее приданного, выстроенный лично Слизерином. Кадмус пытался уйти от невезения и неудач, что даже основал для сына новый род, но это не помогло. Самоубийц в нашем семействе очень много. На этих словах я украдкой одернула манжеты своего платья, а младший провел остаток жизни в страхе. Ему все казалось, что за ним следят. Под конец он помешался и перестал вообще снимать мантию-невидимку. Значит, вот почему потомки Пивереллов никогда не пытались собрать воедино все дары. Они знали, что ничего хорошего это им не принесет. Внезапная догадка озарила меня. Над смертью нельзя властвовать. А вот так называемый наследник Антиоха об этом не знает. Думает, что будет чем-то повелевать. Соединить все дары может только очень сильный маг, но он будет обречен служить госпоже смерти очень и очень долго. Такая длинная жизнь станет не в радость, жрец проводит всех за грань, и друзей, и врагов. И даже после кончины он не найдет покоя, солнечный свет померк, и голубое небо затянуло тучами. От мрачных слов отца меня пробрала дрожь. «Бррррр, папа, я поежилась. Каркаешь, как старый ворон. Идемте в дом. А как же ваш предок стал таким жрецом?» Полюбопытствовал Геллерт, поднимаясь. Очень просто. Пообещал в запале за победу над врагом свою жизнь, а когда пришла пора отдавать долг, отказался от своих слов. Исабель Росс, мать Минервы МакГонагалл, глава 19. Глава 19. Да уж, с подобными силами шутить не стоит, задумчиво откликнулся Геллерт. С этого дня Гриндевальд стал бывать у нас почти каждый день. О своих нежных чувствах ко мне он быстро позабыл и к своим брачным планам не возвращался. Наше общение перетекло в дружеское. Весна радовала нас цветущим и пьянящим маем. Я вспомнила о некоторых традициях этого чудного месяца из своей прошлой жизни и теперь частенько вечерами устраивала посиделки. В нашем саду собиралась чудная компания из молодых Блэков, Генри и Геллерта. Дети, кто мог, носились между деревьями, играя с Сесси в прятки. Малыши Альф Блэк и Масик, разомлевшие после кормления, спали рядышком на толстенном одеяле под присмотром бдительной ягодки. Мы с Ирмой и Эмили весело болтали или присоединялись к мужчинам, жарящим неподалеку шашлыки. Палукс за короткое время в этом деле стал настоящим асом и радовал нас буквально тающим во рту мясом. Такое беззаботное времяпрепровождение не очень нравилось старшему поколению и не поддерживали наши стихийные шумные пикнички, а у нас это стало настоящей традицией. В один из таких замечательных вечеров у нашей калитки возник целый отряд авроров. Ягодка тихо шепнула мне об их прибытии на ушко, и я вышла к ним навстречу, оставив своих гостей. «Что вам угодно, господа?» «Миропагонт», — осведомился рыжий детина, окидывая меня внимательным взглядом с ног до головы. Я, растрепанная после детских подвижных игр в перекошенной юбке, чуть смутилась и покраснела. «Да, это я. Что вам угодно, Аврор?» «Я не Аврор», — возмутился рыжий и одернул бордовую с черным форменную мантию. «Я заместитель начальника стражи Азкабана, Юниус Уизли. Так чего же вы хотите, страж?» «Сердце у меня замерло». Ноги предательски задрожали. Я не на шутку испугалась. Вдруг что-то случилось с братом. Я здесь по приказу начальника стражи Азкабана. Вот бумаги, Уизли протянул мне кипу пергаментов. В связи с ухудшающимся состоянием здоровья Морфина Гонта его приказано доставить домой и заменить оставшееся время его тюремного срока поражением в правах. Ему запрещено до 1 сентября текущего года иметь волшебную палочку. Еженедельно место его проживания будет навещать Аврор или иной представитель органов правопорядка. Приказ начальника департамента правопорядка за его подписью и печатью министра магии прилагается. Страж прищелкнул короткими пальцами, и из группы позади него отделились двое таких же рыжих, которые вели под руки Морфина. Тот в грязной полосатой робе, заросшей клочкастой бородой и склоненной на грудь головой, безвольной тряпкой висел между стражами. «Получите!» — они сгрузили на меня худющее тело брата, я под его тяжестью зашаталась. «Я должна где-нибудь расписаться», — уточнила я, старательно вслушиваясь в лихорадочный стук сердца Морфина под моей рукой. «Нет», — Уизли громко фыркнул. «Прощайте. Всего доброго». Я вздернула обмякшего Морфина за подмышки и буквально вволокла его во двор за калитку. «Твари, сволочи, вы мне все ответите за то, что довели одного из гонтов до такого состояния». Пара слезинок упали на лицо брата, и он открыл блестящие от жара глаза. «Мирпа», он еле разлепил запекшиеся губы. «Не уходи, сестренка, мне без вас плохо, холодно. Сейчас, сейчас, помогите, кто-нибудь помогите». Громко звала на помощь я. «Без магии мне Морфина не поднять, а применять к нему волшебство я не рискну, ведь не знаю, что у него за болезнь, и мне понадобятся свидетели отвратительного обращения представителей власти с братом». На мои крики сбежались все. Ирма до рождения детей успела закончить курсы колдосестеры, быстро окинув лежащего на земле Морфина профессиональным взглядом, распорядилась: «Магии к нему не применять, несите его в дом на руках, осторожнее», — прикрикнула она на Паллукса, неловко подхватившего больного на руки. «Куда его отнести, Мирпа?» «В мою комнату, она ближе всего», — выкрикнула на бегу Сесси и умчалась в дом. «Да, так будет лучше всего, тем более это бывшая спальня брата, а Сесс пока поспит у меня». «Да, туда», — я прошла вперед, указывая полудорогу. Краем глаза увидела, как Арт подобрал выпавшие у меня из рук документы и, хмурясь, вчитывается в них, но мне сейчас было не до него. «Нужно вызвать колдомедика». Ирма внимательно наблюдала, как муж кладет моего брата на кровать. У него открылась магическая лихорадка. «Одна я поделать ничего не смогу. Колдомедика из Мунга мы вызывать не станем». В комнату вошел еще и Арт. И так в небольшом помещении стало совсем тесно. Они подчинены министерству, и те, с чьего-то попустительства или распоряжения с заключенным, могут влиять на ход лечения. «А разве колдомедики не дают клятву?» — удивилась я. «А кому? Мунга, что ли?» «Клятву приносит только колдомедик, практикующий частным образом», — пояснила мне Ирма. «Пациенту или его родным, если тот без сознания. И я одного такого знаю», — подал голос от дверей не поместившийся в комнату Генри. «Прекрасный колдоврач. Тогда что ты там стоишь? Вызывай его», — рявкнула я, напуганная состоянием Морфина. Генри быстро побежал к камину. Мы все замерли, смотря на лежащего без сознания брата и напряженно вслушиваясь в приглушенный разговор в соседней комнате. «Может, стоит его раздеть и привести в порядок до прихода доктора?» — тихо предложила Сесси. Мы словно очнулись от ступора и засуетились, снуя по коридору между кухней и комнатой, словно испуганные тараканы. Арт с Полом осторожно раздели Морфина, я и Ирма обтирали его влажными губками. Сесс принесла таз с теплой водой, а Милли отправилась присматривать за детьми. «Что тут происходит?» — осведомился приятный баритон. Высокий молодой мужчина с непониманием взирал на кутерьму, устроенную нами. «Пропустите меня к больному». Все присутствующие торопливо придвинулись к стенам, давая черноволосому магу доступ к кровати. Он внимательно осмотрел Морфина, просчитал пульс, положил длиннопалую ладонь ему на лоб и вынес вердикт. Затяжная простуда, перетекающая в пневмонию, осложненная магической лихорадкой. Где его родственники? Я выступила вперед. Я его родственница. Давайте вашу ладонь. Он буквально схватил меня за руку. Я, Сервиус Принц, призываю магию свою в свидетели и клянусь исполнять врачебный долг до излечения больного. Он вопросительно посмотрел на меня. Морфина Марвалагонта, правильно поняла его я. Больного Морфина Марвалагонта и помогать ему во всех нуждах, связанных с его недугом, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. При лечении больного или после, чтобы я не увидел или не услышал в этом доме из того, что не следует разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. А теперь попрошу всех присутствующих, не являющихся родными больному, покинуть помещение, распорядился колдомедик, и Блэки с Сесси шустро покинули комнату. А вы, мадам, помогите мне перевернуть его. Да не дергайте так сильно, нежнее надо. Да что же вы такая неловкая? Подайте лучше мой саквояж, принц, быстро сориентировавшись, ополоснул руки в тазу и принялся отмерять в какую-то мензурку лекарство из бутыли из темного стекла. Влив это в больного и обмазав того дурно пахнущей субстанцией, он выставил на тумбочку магический будильник и завел его. Через полчаса следующий прием. У вас где-нибудь можно смешать некоторые компоненты для лекарств? Мне бы не хотелось делать этого рядом с морфином. Да, конечно. Зельеварня подойдет? Естественно. Мы с колдомедиком спустились в подвал. Хорошая комнатка, одобрил принц. Ваш муж увлекается зельеварением. Во-первых, морфин, мой брат. А во-вторых, варкой зелий в этой семье занимаюсь только я. Неожиданно, пробормотал принц, проходя вдоль шкафа с ингредиентами, полок с пустыми колбочками и флаконами, тумбочки с готовыми зельями и стола с бурлящими на нем ретортами. Он потрогал длинным пальцем аккуратно разложенные мной в удобном порядке ножи и лопаточки для помешивания. «Хаэм, я вижу, что вы и весьма сложные составы варите. Несколько необычное для женщины увлечение. Это мой родовой дар. Я не только варю, но и пытаюсь создать что-то свое», — похвасталась я. После стресса и беспокойства за здоровье Морфина на меня напала словоохотливость. А я и не знал, что у гонтов есть подобное наследие, удивленно протянул Сервиус. Слышал, что вы владеете парсилтангом и только. Мы, как истинные слизеринцы, предпочитаем не раскрывать свои карты, шепнула ему я, проскальзывая вдоль стола для разделки ингредиентов. Но вы же никому не расскажете, я не из болтливых, мисс, буркнул колдомедик, вытаскивая из своего объемного саквояжа различные бутылочки и расставляя их на мраморной столешнице. Он так шустро и ловко смешивал зелья, что я даже залюбовалась. Глава 20. Колдомедик провел у постели Морфина весь вечер и всю ночь, пока состояние больного не стабилизировалось. Утром принца сменила Сесси, а то тот был домой, пообещав вернуться днем после недолгого отдыха. Я же отправилась в Хогвартс к отцу, чтобы сообщить новости. Папенька, услышав известие, рвал и метал, но из школы вырваться никак не мог. Был уже конец мая, и Хогвартс лихорадил от предэкзаменационных занятий. А поскольку харизматичный змееуст профессор вел свои лекции весьма интересно, то желающих сдавать УЗМС было хоть отбавляй. Поэтому день педагога был расписан буквально по минутам. Я заверила беспокоящегося отца в том, что Морфин находится в надежных руках и что ему будет предоставлен самый лучший уход и лично сваренные мной первоклассные зелья по первому же требованию. Чуть успокоенный Марвала потребовал извещать его о малейших изменениях в состоянии брата. «Ну, как он там?» – спросила я Сесс, едва переступив через порог. Температура спала. Я с трудом влила в него пару ложек куриного бульона, отчиталась мне оборотница. Сесси стала просто незаменима в нашем доме. «Спасибо», – поблагодарила я, с чувством сжимая ей руку. «Ну что ты, Мирпа, ни за что. Теперь вы, моя единственная семья», мы обнялись и, расчувствовавшись, пустили пару слезинок. «Что тут еще за водопад?» – проворчал наш лекарь, стремительно входя в комнату. «Нечего тут сырость возле больного устраивать. Попрошу с рыданиями на выход. Не дай, Мерлин, у вас еще от чувств стихийный выброс начнется. Лихорадка только начала спадать. Мистер Принц, ему действительно лучше?» Трудно сказать, состояние больного тяжелое, но стабильное, колдомедик укрепил какие-то артефакты на груди Морфина. Простуда очень запущена, а также общая угнетенность организма, истощение, и физическое, и ментальное. Хотя в ментальное поле я сильно не углублялся, несколько торопливо добавил он. Он после Азкабана, уточнила я. Принц внимательно посмотрел на меня и нахмурился. «Почему вы раньше мне об этом не сказали, а вы и не спрашивали?» Огрызнулась я на его обвиняющий тон. «Поучитесь собирать анамнез, колдомедик. А вы думали, отчего он такой худой и грязный? Да мало ли по какой причине. В старых семьях еще и не такое встречается. Может, у него аблютофобия или держит аскезу. Вы должны были сразу информировать меня об этом. Я по-вашему должен кости кидать, чтобы на рунах узнать сведения о больном, или же в магический шар заглядывать? Можно было просто спросить. Нужно было сразу сказать. Не кричите тут», — тихо сказала чувствительная к громким звукам Сесс. «Доктор, план вашего лечения от этих сведений изменится?» «Естественно, да». Принц мгновенно сменил артефакты на брате и прибавил парочку новых. «Как долго находился ваш брат на острове?» «С прошлого апреля». «Ага, так, репродуктивную функцию уже не спасти. Конфликтность магии можно снять зельем, а ментальную зависимость сгладить при помощи амулетов», — бормотал лекарь под весьма внушительный нос, черкая пером в пухлом блокноте. «Вы, мисс, можете сварить мягкое перышко, усиленный или стандартный вариант», — уточнила я, прикидывая необходимое количество редких ингредиентов для этого капризного зелья. «Обойдемся стандартным. Нам нужно лишь притупить остаточность магии Азкабана и дементоров, а не сделать из вашего брата овощ. Когда вам понадобится зелье?» Я решила разговаривать с этим грубияном как можно холоднее и только по делу. «Послезавтра». «Прекрасно. Тогда я тотчас пошлю в лавку за ингредиентами». Еле уговорив вреднющую отцовскую птицу отнести письмо с заказом, на обратном пути из Совят не столкнулась с Генри. Он имел жутко довольный, но слегка помятый вид. «Мирпа, хватая меня за руки и стараясь отдышаться», — проговорил он, — «я только что узнал. Удачнейшая возможность. Вари веритосерум». «Что случилось, Генри? И зачем тебе веритосерум? Кого ты желаешь допросить?» — завалила его вопросами я, провожая гостя в гостиную и кивая ягодки подать тому чай. «Этого отвратительного Ридгла», — ответствовал Гамп, залпом выпивая целую чашку. «Как? Я узнал, что Макгл послезавтра на целую неделю уезжает в Лондон. Его никто не хватится. Мы можем Ридгла выкрасть в городе и напоить веритосерумом. И он нам все выложит, как миленький», — поделился своими идеями сияющий Генри. «Ну, как тебе план?» «Это мы с Геллертом придумали», — гордый собой и своим напарником похвастался Мак. «Вы с Геллертом придумали полнейшую ерунду», — безапелляционно заявил привалившийся к дверному косяку принц. «Зелья правды на Макглов не действуют». «Почему?» — расстроился мой друг. «Потому, что состоят полностью из магических составляющих, неуч», — аргументировал колдомедик, усаживаясь в кресло напротив. «Организм Макглов их никак не усваивает, сразу отторгая. Иначе говоря, их попросту выворачивает наизнанку. Как же нам теперь быть?» — озадачился Гамп, заметно расстроившись. «Мы так все славно придумали. С Геллертом», — с усмешкой уточнил тщательно помешивающий чай против часовой стрелки принц. Генри уныло кивнул. «Хаем, занятно. И какую же операцию планирует отдел тайн с непризнанным наследником Баварского престола? И почему в столь странном месте?» «Это уже вас не касается», — подскочила я. «Вы, лекарь моего брата, вот и занимайтесь своими прямыми обязанностями. Нечего тут вынюхивать наши тайны». «Да пожалуйста». Мужчина отставил полную чашку и поднялся. «Вот список зелий, необходимых моему больному». Он протянул мне лист пергамента, исписанный убористым почерком с двух сторон. «Время приема и дозировка там указано. Я навещу своего пациента вечером. Всего доброго». И колдомедик парировал: «Хам невоспитанный. Трансгрессировать из чужого дома без разрешения хозяев». Возмущению моему просто не было предела. «Ты сама его спровоцировала, Мирпа», — вступился Генри за своего протеже. «Он довольно резок и порывист, но свои обязанности прекрасно знает. Ни к чему было отчитывать его, да еще и при постороннем. Сервиус и так не слишком человеколюбив, а уж к женщинам у него особая неприязнь». «Прости», — повинилась я и присела обратно, снедаемая любопытством. «А что, принц, жена ненавистник? Я так и думала», — хлопнула себя по коленкам. «Не совсем так», — поспешила опровергнуть мою догадку друг. «У него была в прошлом одна неприятная история. Не знаю, уместно ли об этом говорить», — Гамб замялся, но, увидев мои горящие жаждой жареных фактов и сплетен глаза, сдался. Несколько лет назад Сервиус по настоянию своего отца женился. Она была ведьмой из очень приличной семьи, очаровательной и смешливой болтушкой. Анна, так ее звали. Спустя какое-то время у них родился сын, названный Эдвином, но семейная жизнь дала трещину. Анна с рождением ребенка совсем не изменилась, все так же пропадая на различных вечеринках и суаре, а Сервиус углубился в колдомедицину. Сборища и танцы его не привлекали, да и зная репутацию принцев, его на них не очень-то жаждали увидеть. На одной из таких встреч Анна повстречала кавалера себе под стать, веселого и галантного француза, и сбежала с ним. Пару лет от нее не было ни слуху, ни духу, а потом оказалось, что девица умерла в лютном переулке, пытаясь избавиться от нагуленного ребенка. Да, печальная история, я вздохнула. Невеселая, согласился Генри со мной. Но я думаю, что тебе с Сервиусом следует примириться. Зачем это еще? Тут же набычилась я. Меня вполне устроит с ним деловые отношения. Мы заключили лечебный договор, и за его рамки я выходить не собираюсь. Я тебя об этом и не прошу. Просто подумал, раз на маглов не действует веритосерум, то уж ментальным то искусством они подвластны наверняка. А ни я, ни Блэки, про Геллерта не скажу, не владеем этим искусством на должном уровне. А принцы прирожденные мастера, так умело мозги наизнанку вывернут, что и сам их обладатель ничего не заметит и не вспомнит об этом даже. Он нам нужен. Вот так задачка. С одной стороны, такой ценный кадр просто необходим в нашей команде, а с другой, у него отвратительный характер. Да и я выставила себя полной дурой в общении с ним. Как теперь извиняться? Анамнез, совокупность сведений, получаемых при медицинском обследовании путем расспроса самого больного или родственников, знающих его лиц. Аблютофобия, боязнь мыться. Суаре, Эфер, званый вечер, глава 21. Увидеться с принцем у меня в тот вечер не получилось. А виноват в этом был Масик. Он принялся с космической скоростью отращивать зубки и очень от этого страдал. Его воспаленные и припухшие десны я мазала собственноручно сваренной мазью, но она, к сожалению, не поддавалась длительному хранению, поэтому ее приходилось варить раз в два дня, а потом еще подоспела основа для зелий морфина. В общем, когда я выбралась из зельеварни, колдомедик уже ушел, надавав Сесси кучу рекомендаций и советов. Уложив капризничавшего сына спать, я сменила подругу у постели брата. Хоть она и оборотень, да и сил у нее поболее, чем у человека, но ведь иногда отдыхать надо. Истощенного тюрьмой морфина, то впадавшего в забытье, то ненадолго приходящего в себя, приходилось натирать зельями и отпаивать отварами каждый час. В общем, в ту ночь отдохнуть мне не довелось, а рано утром меня разбудил Марвала, осторожно дотронувшись до плеча. «А, что?» – всполошилась я, крепко сжимая в руках плошку со студенистой мазью и бросая взгляд на часы. Очередной сеанс лечения я еще не пропустила. «ТС!» – папенька приложил к губам палец. «Не шуми, как он, все так же». Но мистер Принц сказал, что кризис уже миновал. Морфин поправится, хотя и не очень скоро. Будем надеяться. Марвала легко провел ладонью по отросшим кудрям брата, разметавшихся по подушке. Что еще говорил лекарь? Я была занята в зельеварне, поэтому больше ничего не знаю. Мне было стыдно признаться в своем отвратительном поведении. Ты надолго вырвался? Отец помотал головой, продолжая вглядываться в костистое лицо морфина. Ньют отпустил меня вместо завтрака, ответил он, продолжая избегать моего взгляда. Его нетипичное поведение меня насторожило. До следующего приема лекарств еще 22 минуты. Я, прикинув время, поднялась с кресла. «Идем, я напою тебя чаем, а ты мне расскажешь, что тебя так мучает». Я быстро выставила на стол остатки вчерашнего ужина и поставила чайник на огонь. «Что случилось, папа?» – спросила у Марвала, делая ему сэндвич с языком. «Я вчера днем получил письмо от Блэка», – ответил отец, крутя в пальцах чайную ложечку. «И что же такое тебе сообщил Арт, что на тебе лица нет?» – удивилась я, наливая кипяток в отцовскую кружку. «Мы вчера виделись с ним и Мел. Мне написал глава рода, а вот это было уже очень серьезно. Марвала и Сириус совершенно разные по характеру, не то, чтобы не дружили, а даже и не приятельствовали, ограничиваясь при очень редких встречах парой дежурных фраз. И никаких дел они, естественно, не вели. С чего Сириусу писать? Я просил твоего приятеля Аврора осторожно разузнать, почему мой сын был доставлен тюремными стражами домой в таком состоянии. Он мне сообщил, что это был приказ начальника Аврората. Медауза? Да. А кто приказал ему, пока неизвестно. А вчера Сириус Блэк отписал мне, что ему в министерстве настойчиво рекомендовали приобщать наследника к делам рода, а не к сыскной работе. Значит, за этим стоит что-то серьезное. Блэк тоже об этом подумал и сообщил, что от помощи нам они не отказываются и о новых узах, связывающих наши семьи, помнит. Но теперь так явно, нахрапом действовать не будут и нам не советуют. Это все, в этом причина твоего плохого настроения. Я отставила чашку и кругами заходила по кухне. Блэков одернули чинуши, и мы так все и оставим. Морфина в Азкабане довели чуть ли не до могилы. Да погоди ты, сядь, не мельтеши, рявкнул на меня Марвала. Я написал вчера своему знакомому еще с юношеских годов. Он занимает не последнюю должность в министерстве. Сегодня ночью пришел ответ. И, папа, он готов мне помочь, найти в архивных записях копии некоторых приказов и распоряжений, но он хочет получить за это. Только не говори мне, что он хочет наше кольцо. Да что у тебя свет клином на этом кольце сошелся? Взбеленился папенька, стукнув кулаком по столу. И я его прекрасно понимаю. Сама не люблю, когда мне диктуют условия, да еще и в такой ситуации. Вот нервы и не выдержали, надо же на ком-то сорваться. Он хочет договориться о браке между тобой и своим наследником. Чего? Не кричи. Я уже все решил. Это хороший род, старинный, кровь чистая, зачастил Марвала, видя мое перекошенное лицо и раздувшиеся ноздри. Не то, чтобы я была против договорного брака теперь, но я бы хотела иметь возможность выбрать. Разумеется, что свадьба состоится не раньше февраля. Максимилиану должен исполниться год. Да, да, тогда я перестану кормить и смогу довольно быстро зачать. Я все поняла, отец, как тяжело себя осознавать разменной монетой. Я, наверное, зря запустила в народ те слухи о проведенном ритуале. Ничего ты не поняла, дурочка. Я забочусь о тебе. Я хочу, чтобы вы с будущим мужем познакомились поближе, притерпелись друг к другу. Отец встал, обнял меня и стал поглаживать по спине, успокаивая. Посмотри на браки своих подруг, они же счастливы. И твой брак тоже будет таким. Ты войдешь в достойную семью, принцы. Принцы, я подняла голову с отцовского плеча и посмотрела на него изумленно. А им-то зачем все это надо? У Сервиуса принца есть ребенок, мальчик, Сквиб, а у младшего сына рождаются лишь девчонки. Бедный малыш, мне стало очень жалко ребенка. Родиться в мире магии без этого дара очень печально. Что поделать, Марвала пожал плечами. Ты общалась с этим Сервиусом, и как он тебе? Что за человек? Боюсь, тебе не понравится то, что я скажу. Папа, отношения у нас с мистером принцем не слишком хорошо сложились, поспешила я порадовать родителя. Он был нелюбезен, да и я не очень приветлива. Ну, что же, поскольку вы теперь оба поставлены в известность, то будете вести себя несколько иначе. Магический будильник зазвенел, призывая меня вновь вернуться к своим сестринским обязанностям. Отец же поспешил вернуться в Хогвартс. Несколько часов спустя, когда Сесси сменила меня на боевом посту, Морфин был накормлен, обмазан мазями и сменил забытье на легкую дрему. Я же поспешила к себе в комнату кормить сына, а спустившись к брату, буквально через несколько минут, вновь обнаружила подругу с кучей исписанных неуловимым лекарем листочков. Повседневные дела и заботы поглотили меня с головой. Готовка, стирка, огородные работы, уход за братом и воспитание ребенка. Без магии и моих славных помощниц мне было бы не управиться. Ты ведь хочешь спать, мой сладкий. У тебя уже и глазки закрываются, уговаривала я сына. Он вертелся на моих коленках, ловил за выбившиеся из моей прически пряди и кряхтел, капризно дуя губы. А у меня у самой после бессонной ночи закрывались глаза, а ритмичные раскачивания плетеного кресла, ласково пригревавшие солнышко и мерный гул деловито снующих по саду насекомых все только усугубляли. Я утерла обслюнявленный подбородок платочком и прибегла к самому крайнему средству. Песни на японском, выученные мной когда-то на спор, непривычные звуки и интонации чужого языка завораживали моего ребенка, и он, внимательно смотря на мой рот, постепенно расслаблялся и обмякал. Ну наконец-то, я осторожно выпутала из пухлого кулачка волосы и встала, чтобы положить малыша в стоящую под деревом коляску, как вдруг обнаружила у себя за спиной еще одного слушателя. Устроив поудобнее ребенка, я наложила на его коляску заглушающие чары и кивнула внимательно смотревшему на меня колдомедику. «Добрый день, мистер принц, мисс Гонт», брюнет слегка поклонился. «Неплохо поете», удостоилась я комплимента после долгого молчания. «А чем была ваша колыбельная, и на каком языке?» «На японском». «Услышала случайно в Лондоне и запомнила», — ответила я, теребя краешек манжеты платья. Присутствие принца напрягало, и я не знала, куда девать руки. А песня, как и многие, о любви. Безответно влюбленный мужчина устлал площадь под окошком своей избранницы миллиона малых роз. «Красиво. Мечтаете о таком?» — он усмехнулся. «Нет, я не романтик. Я предпочитаю не слепое обожание и итальянские страсти, а симпатию, дружескую поддержку и общность взглядов. Если бы, конечно, могла бы выбрать партнера», я пристально посмотрела в черные глаза. Принц, очевидно по семейной привычке, быстро отвел взгляд. «Вы уже знаете о планах наших отцов?» «Да, папа сообщил мне утром». «Хорошо, присядем?» «Конечно». Я повела брюнета в сторону легких кресел под раскидистым деревом. Когда мы устроились за накрытым услужливой домовушкой круглым столом, он продолжил. «Раз вы уже в курсе, я предлагаю обсудить наш с вами союз. Спокойно, без оскорбления и истерик, как взаимовыгодную сделку». «Да, хорошо, начинайте первым». «Молока?» «Спасибо, нет». Сервиус принял чашку и принялся медленно помешивать чай, словно зелье. «Мне бы хотелось наладить с вами отношения, чтобы в нашем с вами браке обойтись без скандалов. Ваши слова о партнерстве вселили в меня надежду». Он бросил на меня короткий взгляд и снова вернулся к своему занятию. «Да, идея стать командой довольно неплоха. Мы оба взрослые люди и, думаю, вполне сможем справиться с этим». Я ободряюще улыбнулась своему жениху. «Я была не права, когда накричала на вас вчера, простите, и перестаньте отводить глаза. На меня ваша родовая особенность не распространяется». Черная бровь удивленно приподнялась. «Я тоже ведь получила подарки от смерти. Это радует. И раз уж мы пришли к некоторому консенсусу, я могу попросить вас об одной маленькой услуге». Расслабившийся было мужчина снова напрягся. «Помогите нам с друзьями найти врага семьи Гонд». Глава 22. Глава маленькая и в ней сплошные разговоры. Глава 22. «Как, а разве ваш отец не занимается поисками этого таинственного злодея?» – удивился волшебник. «Кажется, они именно на этой почве с моим родителем истолковались. Нет, папа считает, что раз наш неприятель пока не предпринимает никаких видимых нам действий, то и разыскивать его не стоит», – пояснила я позицию Марвела в этом вопросе. «Мы с ребенком дома хоть и защищены родовым домом и магией, а сам он сейчас в Хогвартсе, и все силы он бросил на розыск того, кто отправил моего брата на нижний уровень Азкабана, а ваш батюшка согласился посмотреть подписи в нужных бумагах. А вы считаете, что эти события никакого отношения друг к другу не имеют?» Мужчина помассировал переносицу. «Я думаю, что ниточки тянутся в одну сторону, и ведут они к Дамблдору». «К Дамблдору? А кто это?» Сервиус наморщил лоб, припоминая, но видно, рыжий профессор не был удостоен компании принца. «Давайте-ка рассказывайте о своих ниточках по порядку». Что же, новый взгляд на проблему еще никому никогда не мешал, и вскоре новый помощник был посвящен во все перипетии моего противостояния лиходею, задумавшему нас извести. Брюнет достал из кармана своего черного сюртука записную книжку и принялся тщательно конспектировать мою жаркую речь. Где-то в процессе, громко споря о том, есть ли у Дамблдора покровитель в министерстве и может ли ставить эксперименты с дарами смерти Фламель, мы незаметно перешли на «ты». «Вы чего так орете? Опять ссоритесь?» – недовольно спросил Генри, внезапно оказавшись у стола. Мы оторвались от испещренного именами, крестиками и стрелочками листка и посмотрели на него удивленно. «Мирпа, ты же мне обещала». «А я что?» «Я ничего». Пожала плечами я и отошла посмотреть на спящего сына. Как наши вопли его еще не разбудили. Мы с Сервиусом решили наши разногласия, принц в подтверждение моих слов кивнул. И нас, кстати, женит. Кто? Генри так поразился, что даже выпустил из рук миндальный пряник. Свои чувства ко мне он давно уже перенес на крестника, и я не боялась его таким образом ранить. Главы наших родов, Гамп, кто же еще? Пояснил недогадливому приятелю Сервиус. «Мирпа, я могу воспользоваться твоей зельеварней для смешивания ингредиентов?» «Да, конечно. Ягодка, проводи гостя», распорядилась я громко. И под недоумевающим взглядом своего жениха, пояснила. «Там охранные заклинания по всему периметру двери. Ты думал, что у меня тут проходной двор?» «Да», недовольно буркнул он. «Я так считал. Блэки и прочие свободно разгуливают по дому. Мои гости, люди вежливые». Генри, жуткая сластена, намазывая мед на сдобу, согласно закивал. «И куда не просит, не лезут». Принц хмыкнул и скрылся в доме. «Ты не думай, он не всегда такой», — похлопал меня по плечу Генри. Просто не привык подпускать людей к себе слишком близко, вот такая свобода в гостях и кажется Сервиусу дикостью. Я ничего такого и не думаю, отмахнулась я от приятеля. Все мы разные, и Сервиус не исключение. Ешь, ты опять в министерстве не обедал? Вместо этого я виделся с Гиллом. Он уже снял какой-то домик в трущобах и просто жаждет украсть старого Риддла. Вы с ума сошли? Возмутилась я, закидывая 5 ложек сахара вместо 2 в чашку Гампа. А если бы Сервиус не согласился бы нам помочь, что бы мы тогда делали с этим мужиком? Его исчезновение бы просто так не оставили, и наш противник бы обо всем догадался. Ой, да подумаешь. Генри, сделав глоток, поморщился и невербально очистил свою чашку. Мы нашли книги по легилименции, чего-нибудь у нас да получилось. А если бы он сбрендил, вот поэтому у нас и существуют маглолюбцы. С таким-то отношением к простакам, проворчала я, беря на руки проснувшегося Масика. Рассказывай уже, что вы там решили. Похищение послезавтра вечером. Магдл как раз помелькает, где ему следует. Мы с Гиллом его захватим, Сервиус допросит, а Арт, как Аврор, все зафиксирует под протокол. Раздал всем роли Генри. Документик пока придержим. Ты с нами, разумеется. Сытый и довольный Гамп ухватил с подноса последнюю плюшку и, послав мне и крестнику воздушный поцелуй, отпарировал. А я отправилась в дом менять ребенку пеленки. Погукав и поразвлекав 20 минут довольного жизнью и чистой попой Масика, я со спокойной совестью передала его ягодке, а сама же направилась в зельеварню. Едкий желтый дым, выбивающийся из-под двери, без слов сообщил мне о том, что Сервиус намешал чего-то не того. «Фу, фу», — сказала я, откашливаясь и разгоняя вонючий воздух рукой. «Сервиус, это что за диверсия? Ты нас без дома хочешь оставить, что ли? Ничего не понимаю», — прогнусавил лекарь, зажимая нос и утирая слезящиеся от дыма глаза. «Я взял у тебя спирт, разбавил свою заготовку и тут как повалило. А это...» Я вернула полупустую бутылку обратно на полку. «Это для папы. Он иногда по старой памяти жаждет вкусить невкусимое. Там не совсем спирт, а настойка на соленых мухоморах и жуках. Как колдомедик говорю, что понос ему обеспечен. Зачем ты держишь это здесь? Да еще и под такой этикеткой». Менталист был в ужасе от моего безалаберного отношения к ингредиентам. «А то, что я довожу до несварения желудка родного отца, тебя не волнует», — уточнила я, а маг покачал головой. «Отец думает, что в запертой от него зельеварне я точно держу настоящую огненную воду. Агдинское виски и прочее спиртное его не берет, но он не оставляет попыток. Вот и практикуется в снятии защитных чар. Должна же человека ждать законная награда. Он вламывается сюда, берет бутылку, убеждается, что магия Азкабана на него все еще действует, получает диарею и все довольны. А покупать алкоголь он не пробовал?» — фыркнул принц, пытаясь скрыть улыбку. «Нет, я взмахами палочки очищала воздух. Марвала считает, раз он теперь профессор, то покупать подобное стыдно. Он должен подавать пример молодежи, а то вдруг старшекурсники увидят, что педагог в очереди за бутылкой стоит. А почему именно на мухоморах?» Проснулся в мужчине медик. «Семейный рецепт? Нет, просто выдержка из лап жуков в сочетании с магическими грибами снимает припухлости и воспалительные процессы, укрепляет кости, придает эластичность мышцам. Использовать мазь от артрита его не заставишь, вот и приходится изворачиваться». «Интересный подход», — задумчиво протянул брюнет, очевидно прикидывая, на ком сможет испробовать полученные знания. «Только непонятно одно. При чем тут тогда Азкабан?» Пришлось поведать историю принудительной трезвости родителя. Принц очень смеялся и пообещал предупредить меня, когда Морфину можно будет провести этот же обряд изгнания зеленого змея. В общем, расстались мы в тот день на хорошей ноте. Глава 23. Труды лекаря принца дали свои плоды. На следующее утро Морфин пришел в себя. «Мирапа», — прохрипел он тихо, — «ты, а ты кого ожидал увидеть? Заботливого дементора, поправляющего тебе подушки?» Я присела на краешек постели и взяла его за руку. «Как ты себя чувствуешь, Морфин?» «Плохо, не знаю, в голове все путается», — брат слабо мне улыбнулся, словно в тумане. «Помню только тебя, носатого типа, отцовский голос и глаза». «Какие еще глаза?» — пробурчала я, поднося поильник к его губам. «Голубые-голубые, как небо». Больной откинулся обратно на подушки. «Понятно. А носатый тип, между прочим, лекарь. Именно он спас тебя. А еще по воле папеньки теперь еще и мой жених. Лучше бы и не спасал», — глухо отозвался Морфин. «Ты в своем уме? «Что такое говоришь?» Я ободряюще ему улыбнулась. «В своем. Брат вырвал у меня свою руку. За лечение продать одну из гонтов, словно овцу. А я уже бесполезен для рода. Морфин», я строго заглянула в его потухшие глаза. «Ты, член семьи, и мы тебя любим. Не переживай, у рода есть другой наследник». Я провела ритуал «Свет последней надежды». «Ты что?» Злость придала больному сил, и он подскочил на постели, с ужасом смотря на мой живот. «Это все отец?» «Да, он тебя заставил. Не смотри на меня так, будто уже хоронишь», — возмутилась я. «Молчи и слушай. Меня никто не заставлял. Я все сделала сама по доброй воле, иначе бы ничего не вышло. И я рассказала брату эту историю. Прости, прости, это из-за меня все. Если бы я сдержался тогда, если бы ты не заколдовал в тот раз Тома, то меня бы здесь и не было. Так что я очень тебе благодарна, мальчик. И не терзайся чувством вины понапрасну. Твоя сестра беременела, беспокоясь не о благе рода, не о его продолжении, а о том, чтобы любимый Томас уж точно ее не бросил. Я когда прочла описание ритуала, чуть не посидела окончательно. Амирапа углядела лишь то, что обряд несложный, а ребенок в конце будет обязательно. Ну а большего ей знать и не хотелось. «Ты покажешь мне племянника?» — оторвал меня от моих мыслей Морфин. «Да, конечно, но сначала тебе нужно поесть и отдохнуть. Мой сын — маленький ураганчик, и силы для общения с ним тебе еще ой как понадобится. Я пришлю тебе эльфа с едой». После этого я спустилась в подвал к лежащей в преддверии полнолуния пластом Сесси. «Ну как ты?» — спросила я подругу, протягивая флакон с зельем. «Лучше, чем в прошлый раз, а уж по сравнению с остальными, вовсе прекрасно», — ответила она и сделала глоток из пузырька. «Это твое новенькое?»